«Спасибо», — горячо сказал я, — «я этого не забуду». «Забудьте. Вот чистый бланк, настоящий и действительный. Нет ли чернил? Мне Мехов указал, где вы, я все мигом обделал». Он вынул из бокового кармана черненькую глянцевитую паспортную книжку и дал мне. Я испытал маленькое разочарование, перелистывая ее пустые страницы. Мне хотелось знать, как меня зовут, теперь это надо было еще придумать. «Гинч», — сказал я, вспомнив выдержку. «Александр Петрович». Он взял у меня книжку и, присев к столу среди пикантной литературы, вывел четким четырехугольным почерком «Гинч Александр Петрович» и дальше. Все было кончено через четверть часа. Я был личный почетный гражданин, 25 лет, Томской губернии. Я следил за его уверенным почерком и не высохшей витиевато сделанной подписью полицмейстера Габе, так что дальше ничего нельзя было разобрать, с особого рода приятным и тревожным волнением, напряженно улыбаясь. И был совсем восхищен, когда, осмотрев свое произведение, он вынул из тайников одежды маленький резиновый шлепик и прижал его к бумаге, побелевшими от усилия пальцами. Круглая синяя печать эффектно легла на хвостик полицмейстерского росчерка. Я взял драгоценность с тем, вероятно, чувством, какое смятая бабочка испытывает, освобождаясь от куколки. Я решил выучить наизусть эту шагреневую книжку и считал себя важным преступником. Мой благодетель запахнул пальтецо и встал. «Прощайте». «Желаю вам», — он неопределенно тряхнул рукой и прибавил. «У нас мало работников. А что Мехову передать?» «Устроюсь теперь», — сказал я, любя в этот момент юношу. «От паспорта и от того, что помогли, мне стало тепло. Я развеселился. Глупая история. Передайте поклон, спасибо. Спасибо и вам большое». Он сконфуженно заморгал и ушел с моим благодарным взглядом на своей узкой спине. Я мог ночевать где хочу, снять номер, квартиру, комнату. Оставшись один, я представил себе узкое смуглое лицо Гинча, сообразно его фамилии, и бессознательно оттянул нижнюю челюсть. Вошел Пьянзин, гладя рукой затылок, взъерошенный он напоминал сонного бычка. Вышло как-то, что мы закурили разом, прикуривая друг у друга. Он начал разговор, сообщил, что Мехов должен ему по клубу 10 рублей, и сказал: «У меня есть 3 рубля, пойдемте в ресторанчик». «Это ничего, у меня есть деньги, я ночевать не буду у вас». «Что так?» — вопрос не звучал сожалением. «Получил деньги», — соврал я. «Устроюсь у знакомых». Он не расспрашивал и не настаивал. Разговор делался непринужденнее. Вечерело. Пыльный воздух двора дышал в окно теплой вонью. Косое солнце слепило стекла внутреннего фасада бликами воздушного золота. Крики детей звучали скучно и невнятно. Предоставив Пьянзину одеваться, я взял несколько рисунков, изучил их и телом вспомнил о женщинах. Рисунки представляли почти одни контуры. Эта грубая схема красивых женских тел заставила работать воображение, воображением делать их теплыми и живыми. Я стоял и грешил, и снова мысль о том, что я в Петербурге, где царствует ненасытный размах желаний, представила мне по ассоциации внутренний мой гарем, дитя мужчины, рожденное без участия матери. Я любил Женю, девушку провинциальной чистоты, и любил всех женщин. В огромной и нежной массе их всхлипывали передо мной наяву и во сне целые хороводы, гирлянды женщин. Я хотел жену для преданности и глубокой любви, высшего ее воплощения. Жена представлялась мне благородством в стильном, дорогом платье. Хотел женщину-хамелеона, бешеную и прелестную. Хотел одну-две в год встречи поэтических, птичьих. Размышляя, я выпустил картинки из рук. Меня потянуло в Башкирск, к знакомому, дорогому голосу. За перегородкой возился хозяин. Я отыскал на столе листок почтовой бумаги, и когда явился Пьянзин, я уже заканчивал тоскливое серенькое письмо с тщательно нарисованными точками и запятыми. Выражая уверенность, что наша любовь взаимна, я туманно, романтически излагал причины быстрого своего отъезда и надеялся в 30 строках скоро обнять возлюбленную. Когда мы пришли в ресторан и скромно сели в углу, Пьянзин сказал: «Здесь хорошее пиво, возьмем для начала дюжину». Я поднял брови, но рассудил, что в предложении его есть смысл. Почему хотелось напиться этому человеку, не знаю, но почему хотелось этого же мне, я знал. Жизнь представилась мне вдруг нудной галиматьей с центром в виде ресторанного столика, окутанного атмосферой вечной тоски о прекрасном. Я выпил и улыбнулся. Мы перекидывались незначительными фразами, говоря обо всем, что было нам обоим одинаково интересно, а бутылки с холодной влагой цвета свежего табака то и дело наполняли наши стаканы. После шестой жизнь понемногу стала приобретать острую привлекательность, сделалась осмысленной, занятной и послушной. Пьянзин сказал: «Я люблю неизвестных женщин, поэтому я никогда не женюсь. Перед тем я открыл ему любовную часть души, промолчав о бомбах. Жену я скоро узнаю, а неизвестную женщину никогда. Я поэт в душе». Он был весь красненький, раззадоренный, вихрастый и смачно блестел глазами. Я открыл в его словах нечто огромное, оно показалось мне восхитительным. Оркестр играл волнующую мелодию венгерского танца. Умилившись музыкой со спазмой в горле, я наклонился к Пьянзину, закивал головой и от значительности нахлынувших мыслей почувствовал желание осмотреться во все стороны. Светлый нагретый воздух пел над белыми столиками о счастье, сидеть здесь просветленными, как дети, и мудрыми. «Итак, — сказал я, — вы говорили о неизвестной женщине. Во мне что-то смутно шевелится. Женщина. Самый звук этого слова дышит мечтой». «Да», — он утопил в пивной пене усы и посмотрел на меня. «Я говорю это всем. Вы никогда не знаете, какова она: дурная, красивая, пикантная, веселая, грустная, строгая, полная, тоненькая, рыжая, блондинка или брюнетка. Вы ее не знаете, стремитесь к ней, а когда получите все, когда все, включительно до ее имени и двоюродных теток, станет вашим, маетесь». «Хорошо, верно», — сказал я, — «это правда». «Неизвестных люблю», — медленно, отяжелев, проговорил Пьянзин. «Они нами владеют».